Секлитова Лариса Александровна, Стрельникова Людмила Леоновна. Серия «Энциклопедия новой эры». Раздел «Человек золотой расы». Том 5. Любовь, семья, дети. Часть 1. Информация данной книги получена на основе контактов с высшим разумом. Книга рассказывает об истории зарождения чувства любви в человеке. Какие типы любви существуют в мироздании? Во что должна преобразоваться человеческая любовь? Какое будущее ждет плотскую любовь? Человеку предоставляется возможность разобраться в своих чувствах, увидеть, как можно способствовать развитию этого чувства в своей душе. Высшие открывают тайны энергетического строения семьи и те цели, которые они в нее вложили. Что такое брак и какой вред несут человечеству гражданские браки? Читатель узнает, по каким принципам свыше подбирают супружеские пары, почему семья еще потребуется шестой расе. Что такое ревность и для чего она дана человеку? Ему откроется, кто такие нудисты и голубые, и есть ли одеяние у высших. Книга расскажет о космических причинах появления ребенка в семье, о вундеркиндах, детях индиго, детях лунатиках. Что такое воспитание? Мораль и нравственность, и почему одни законы души строят положительно, а другие отрицательно, и как происходит разделение душ по системам Бога и дьявола. Обращение высших к молодым. Высшие учителя дают следующее пожелание молодому поколению. Душа ваша должна воспринимать все светлое и великое, отчего она разгорится ярким и горячим свечением. Отсюда расширение мира духовного и ваша внутренняя красота. Учитесь понимать высшее, видеть его и любить, а любовь проявляется в действиях во имя счастья другого, мира и совершенствование рядом стоящего. Нельзя оставаться равнодушным к страданию другого, ибо в страдании и сочувствии путь к высотам божественных миров. Многие стремятся попасть в наш мир, но иссякает их дух по пути к нам, ибо боятся они трудностей и лишений. В разбрасывании себя в мелких развлечениях и гордыни они теряют себя, зря растрачивают свои потенциалы на ничтожные дела и в итоге превращаются в пустые души. Но нельзя сказать о разном одно и то же, а о многом одинаково, как нельзя пока человеческому сознанию объять всю информацию высшего разума. Не разбрасывайтесь по мелочам и не отвечайте на низость низостью. В этом случае ваши души обретут великую мощь духа, и это станет лучшим пропуском вас в наш мир. Счастье человека в единении с другими, в возвышении духа здесь, на земле. Любое разделение – это шаг назад, это путь деградации. Будьте выше низких интересов собственника. Ваше богатство в связи с высшим миром, в тех знаниях, которые мы периодически посылаем человечеству. Иерарх положительной системы. Введение. Данная книга посвящена проблемам любви, семьи, воспитания детей. Каждая цивилизация располагает своими традициями и нормами морали. их слагает не общество, а высшие учителя человечества. Они спускают людям те правила, по которым им нужно жить в тот или иной период развития, строить свои отношения и учиться совмещать личные интересы с общественными. Сейчас наступило время, когда старое подводит итоги, а новое только начинает пробивать себе дорогу в будущее, и ему необходимо следовать новым высшим истинам. Поэтому учителя человечества предоставляют землянам новую информацию о том, как надо жить следующим поколениям. Также они выносят приговор тому неправильному, что имело место в отношениях представителей пятой расы. Читая данную книгу, человек поймет, что он делал правильно, а в чем ошибался. Его долг – понять, принять высшие истины и исправиться. Ему даются последние шансы раскаяться и направить свое мышление и действия в законодательное русло. Данная книга рассказывает о том, как люди должны любить друг друга, в какую сторону следует развивать данное чувство, что такое гражданский брак и как он влияет на генный код, что такое космическая и божественная любовь и какие изменения ждут любовь человека в будущем. Расскажет о том, чем животный уровень любви отличается от человеческого и самих высших сущностей. Читатель узнает много увлекательного из истории любви, как она зародилась в человеческом обществе и для чего, что дает любовь душе человека. Ему откроются тонкие механизмы наработки этого высокого чувства. Он узнает о правильном и неправильном развитии отношений между мужчиной и женщиной. Книга повествует об энергетическом строении семьи, о том, как высшие подбирают для ребенка мать и отца, о ревности и разводах, об отношениях поколений, возрастном несоответствии супружеских пар, о детях индиго и многом другом. Также читатель узнает об энергетическом строении морали и нравственности, для чего она и духовность даны людям, а также узнает, на чем строится качество одухотворения.